В Сальери. Все говорят, нет правды на земле. Раскольников. Не переменятся люди. И не переделать их никому. И труда не стоит тратить. Сальери. Нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Раскольников. Не каждый-то день получаете. А может, и с Поленькой то же самое будет? Может, и Бога-то совсем нет? Потому-то все и дозволено. Вторичный Раскольников. Не вторичный Достоевский. Гений всегда первичен. У обоих Сальери и Раскольникова атеизм, но это аморальный, внеморальный атеизм. От него-то, для этого он и предназначен, один шаг. Да, все дозволено. Да, право на бесчестие. И оба делают этот шаг. Для того-то именно и отрицалась вся правда, и земная, и небесная. Правды нет отсюда. Отсюда у них и право на бесчестие. На все дозволено. Отсюда и преступление, и самообман обоих. Точнее, самообман и преступление. Сальери, прежде чем убить Моцарта, убил искусство. Убил себя алгеброй. Раскольников, прежде чем убить вошь, проценщицу, убил свой ум и сердце арифметикой. Сальери вполне предвосхищает раскольниковские два разряда своим отношением к слепому скрипачу. Ложь, особенно себе, в отличие от правды, всегда сложна и многословна. «Что, как и сколько?» — говорит Сальери. «Что, как и сколько?» — Моцарт. Моцарт почти все время играет. То есть творит. У Сальери же слова, слова, слова. То есть вместо творчества, вместо рождения, вместо зарождения — замысел убийства и убийства. Ничего себе! Чтобы быть гением, надо убить гения. Чтобы быть гением, надо убить творца, творение. Пушкинский Сальери убивает творца. Раскольников у Достоевского убивает творение. Тварь. Гений и злодейство — две вещи несовместные, не правда ли? Это сказано с легкой, естественной, счастливой самоочевидностью. Это сказано как «мороз и солнце», «день чудесный», как «я помню чудное мгновение». Гений и злодейство — две вещи несовместные, не правда ли? Ты думаешь? Угрюмый, тяжелый, чугунный. Не только убийственный, но прежде всего самоубийственный. Ответ Сальери. А перед этим и после этого, как долго и как насильственно он заговаривает самого себя, и вся эта многоглагольная, чугунно-свинцовая, сложная, ложная мудрость разбивается вдребезги, а легкая, доверчивая, короткая и непреклонная, моцартовско-пушкинская, не правда ли? Точно так же и все неистовые речи премудрого Раскольникова разбиваются вдребезги, а простые, коротенькие, непреклонные слова тихой Сони. Ох, не то это! Не то! Разве можно так? Нет, это не так, не так! Это человек-то уж убивать, убивать-то право имеете, а жить-то, жить-то как будешь, жить-то с чем будешь? И оба, Сальери и Раскольников, страдают. Ведь страдают же. Раскольников, по словам Свидригайлова, страдает от мысли, что теорию-то сочинить сумел, а перешагнуть-то, не задумываясь, и не в состоянии. Стал быть, человек-то не гениальный. Сальери чем мучиться? одним: «Ужели я не гений?» Ну, вот же суть, вот же ядро. Для доказательства себе и людям своей гениальности все и затеяно. Вся их жизнь затеяна. Идиот. В моей первой книге об идиоте не было ничего. Надо сделать маленькую главку. Две идеи. Первая. Как величайший грешник стал святым. Сначала, по черновикам, князь Мышкин и должен был быть таким грешником, а Ганечка чуть ли не святым. Все переменилось наоборот. Не отсюда ли родилась потом идея жития великого грешника? Второе. Слово князя Мышкина. Поражение? Все, почти все пишут так. Нет, победа. Он явился в этот грешний мир и на малюсенькую минуточку, на малюсенькую секундочку мир этот перестал быть самим собой. Мышкин едет в третьем классе. Рогожин, Лебедев начинают становиться другими. Приходит к Япончиным сначала лакей. Он с ним по-человечьи, и лакей вдруг сдается и разрешает покурить. Япончины — обыкновенная полубуржуазная полупомещичья семейка. Он вошел, и на мгновение они становятся другими. Ганечка. Настасья Филипповна с ним тоже невольно. Другие. Спасибо, князь. В первый раз человека увидела. А потом подлинный апофеоз. Финал. Сцена в гостиной. После вазы разбитой. Речь князя Мышкина, обращенная к ним. К самому высшему свету. Вы сами не знаете, какие вы хорошие. О, если б знали... Вмиг бы все перевернулось. Сравни «Елка» в клубе художников. Совпадение почти буквальное. «Елка в клубе художников». Подглавка третьей из первой главы январского выпуска дневника писателя за 1876 год. Указанная Юрием Федоровичем мысль из четвертой подглавки этой же главы «Золотой век в кармане», том 22, страница 12-13. Сравни «Сон смешного человека», сравни «Речь о Пушкине», «Поражение», да нет, «Победа», «Искорка», «Огонечек», «Знамя», «Напоминания» нужны только, чтоб не угас дух. Пусть секунда, но какая! Напоминающая нам о нашей сущности, на секунду и возвращающая нас к этой сущности, не погасла искра, не погас огонек и греет, и жжет. Не забыть. Внутренним эпиграфом при создании идиота и было «Да здравствует солнце». Сравни 22 декабря 1849-го. О солнце. В не раз уже упоминавшемся письме брату Достоевскому от 22 декабря 1849 года после отмены смертной казни Достоевский пишет «On voit le soleil». «Можешь видеть солнце». Том 28, книга 1, страница 162. Гениальная наглость названия романа «Идиот». Юра Давыдов как-то заметил, что еще в молодые годы до войны где-то прочитал «Идиот» по-гречески «не общественный человек». Я нашел. Действительно. По-гречески «невежда». Буквально «отдельный», «частный человек». Но это же в сущности о Христе сказано. Напомнить Достоевский о положительном герое. Теперь о братьях. Кто главный виноватый? Не Смердяков, не Иван, а Алеша. Алеша был отправлен за Симой в свет, в мир, чтобы спасти. Не сумел, не справился. Посмотрите, просмотрите, прослушайте весь роман с этой точки зрения, и раскроются вдруг глубины невероятные, самый святой, самый виноватый. Для того и выпущен был в свет, в мир, чтобы предотвратить. Не вышло. Почему? По его вине, по его грешности, по его карамазовщине. Алеша, Дмитрию, ты на последней, предпоследней ступеньке стоишь, а я на этой же лестнице, только на первой еще. И этот Алеша должен был по замыслу Достоевского уйти в социализм, в революцию, в атеизм. Достоевский сам говорил, кажется, в разговоре с Сувориным, этот роман — лишь предисловие к будущему. В предисловии от автора к роману «Братья Карамазовы» говорится, главный роман — второй. Это деятельность моего героя уже в наше время. Первый же роман, то есть известный нам сегодня роман «Братья Карамазовы», есть почти даже и не роман, а лишь один момент из первой юности моего героя. Том 14, страница 6. Эксперимент из наипредельнейших, из невозможных, из невозможнейших. Реального святого пустить в революцию. Предел пределов. Если выдержит, то... Если нет, то... Никто до него не осмелился на такое. Итак, главный роман задуманный, второй об Алёше, но и первый о нем. А замысел второго действительно абсолютно гениален. Эксперимент небывалый. Самого лучшего пустить из монастыря в революцию. Самого-самого лучшего. Самое-самое худшее. Вот это эксперимент так эксперимент. Святого в ад. Но уже в первом романе ясно, Алеша не святой, в нем дьяволенок. Алеша — революционер. Много ли Алеши было в нашей революции? Закономерность. Они могут быть лишь на самой ранней стадии социального протеста. Какой долгий и исчерпывающий в сущности опыт был накоплен к 1917 году. На одну историческую секунду — на одну историческую минуту еще можно было обмануться. Блок, Маяковский. Но не больше. Не дольше. Больше, дольше значило быть нравственным недоумком. А вообще-то говоря, в чистом виде, думаю, ни одного Алеши в Октябрьской революции не было. Точнее, в ней были. Она их истребила. Нет. Что-то тут надо додумать. Алёши гибли на плахе не контрреволюционной, а именно революционной. Алёши революции не нужны, смертельно опасны, как смертельно опасны людям, отрицающим всю и всякую нравственность, те, кто несет нравственность и духовность. Абсурд. Очеловечить зверей, лизнувших крови. Нечто Алешина у Павла Флоренского. Все три братца — Алеша, Митенька, Иван — могли быть, должны были быть вовлечены в революцию так или иначе, и еще неизвестно, на чьей стороне. Но если на большевистской, то всех их укокошит братец четвертый, незаконно рожденный — Смердяков. В сущности, весь процесс развития, развертывание революции, выявление ею самой себя — это торжество верховенщины и смердяковщины. Итак, главный роман об Алёше-революционере, цареубийце, которого казнят. Есть свидетельство, что роман этот Достоевский назвал еще «Дети». Смотри, том 15, страница 406. Стал быть, Алеша не просто сам пошел в пекло, а вместе с детьми, то есть с Колей Красоткиным, с мальчиком, открывшим Трою, и другими Илюшными сородичами. Предельная чистота эксперимента. Не только он сам, честнейший, совестливейший Алеша, но и он с этими детьми. Решающий эксперимент. Есть такое понятие в логике и в жизни. Один такой у Достоевского уже был — преступление и наказание. Не говоря о записках из подполья. Да, в сущности, они все у него решающие, и все-таки этот особенный. Уже писал об этом. Сальери убивает Моцарта. Моцарта! Гения! Вывод. Вот эпиграф к нашему веку, да и ко всем векам, когда началась культура. Началась благодаря Моцарту и вопреки Сальери. Что после этого можно еще сказать нового? Казалось, тема закрыта. Но Достоевский ставит запредельный эксперимент. Сальери убивает гения Моцарта. Новоявленный гений Раскольников убивает старуху-проценщицу Вош. И что же? А то же самое. Ведь сказано же, не убей. Вот подобный этому эксперимент Достоевский решил поставить на Алёше Карамазове, его, Алёшу, в революцию. Это же все равно почти что князя Мышкина в революцию. Мышкин — цареубийца. Мышкина казнят. Но это же все равно страшно выговорить, что Христос... Если вдуматься, то жизнь уже ставила такие эксперименты. Инквизиция, Торквемада, иезуиты, Лойола, Кальвин, Савонарола. Не счесть. Но художественного осмысления не было. Одно дело, когда в революцию, сиречь в насилие, идут самые низкие, грубые, самые глупые, действительно несчастные, и даже люди средней грубости, глупости, люди среднего злодейства. Другое, абсолютно другое, когда люди самого высшего духовно-нравственного полета. Кто кого себе подчинит? Кто кого сломает? Кто сломается? А главное, почему они туда идут? Почему они туда летят? И еще главнее вопрос — почему они оттуда выходят, вылезают? Что они там делают? И что с ними там делается? Забегу сразу отчаянно вперед. Достоевский духовно-экспериментально задумал все-таки провести Россию через революцию в лице ее высших типов. И, наверное, пришел к страшному выводу, что и на самом деле натурально, физически России придется через этот опыт пройти — пройти, чтобы найти истину. Точнее, вернуться к ней. До сих пор тема, идея Алёши Карамазов революции, оспаривается. Но сказано же в авторском предисловии к «Братьям», что этот роман не главный, главный роман второй. Это деятельность моего героя уже в наше время. Не в 1878 году открылась эта мысль Достоевского, ударила, обожгла его. Раньше. Уж во всяком случае не позже 1868-1869 годов, когда начал возревать замысел атеиста, жития великого грешника. Если в известных нам, братьях Карамазовых, Алеша считает себя главным виновником преступления — убийство отца, то вот решающий эксперимент, вот действительно запредельная чистота эксперимента, такой Алеша, деятель неопределенный, не выяснившийся, том 14, страница 5, идет в революцию.